Хаус. Глава 6, часть 2. Фрэнк воодушевился своим рассказом и вернулся к главной теме. Дело в том, что я вообще не планировал никуда вмешиваться. Понимаешь, теряется весь кайф. Но вмешались две демонессы, и все уши прожужжали мне о противоправном расторжении договора. То есть я имею в виду, что те акты насилия каким-то образом расположили к тебе бесы из Суккуба. Да это ж просто взрыв мозга. Подводя итоги, я решил, что помогу. Это и есть главная причина, по которой вы здесь. Значит, ты снова сделаешь меня чернокнижником? Лицо Бокси выглядело так, будто он вот-вот взорвется от волнения. Нет. Но лишь за тем, чтобы кануть в глубины отчаяния. Я собираюсь дать тебе шанс. Это лучшее, что я могу сделать, и я делаю это только потому, что ты мне нравишься. И отчасти потому, что эта сука Тереза жульничала, и мне это не по нраву. Поэтому я собираюсь уравнять шансы. Так, ладно, без дальнейшего трёп... Победить лича. Сложность 6 черепашек. Лимит времени до тех пор, пока богу неопределённости не станет скучно. Награда. Ваши профессии чернокнижника и изобретателя будут полностью восстановлены. Вы станете избранным героем бога хаоса. Прогресс 0 из 1. Описание. В этих горах скрывается нежить-лич. Он втайне создает свою личную армию нежити. Найдите его, победите и получите награду от хаоса. «Не спеши!» — успокаивающе сказал Крис. «Это большое дело, поэтому отнесись к нему серьезно!» Ясен хрен, у Бокси было несколько вопросов касательно этого предложения. Награда была идеальной, но странный уровень сложности, выраженный в 6 черепашках, был ему совсем непонятен. «Что такое лич?» «О, точно, ты же не знаешь!» «По сути, это сверхмощная нежить, что командует полчищами мертвых. А еще они любят бросаться магическими атаками в лица людей». «Вроде чернокнижника со скелетами?» «Ну, это не совсем правильно. Хотя и совсем неправильно назвать тоже нельзя». Таким образом, это был заклинатель, у которого было много фамильяров. Опасно, как и ожидалось. Тем не менее, мимик, вероятно, в конечном итоге все равно примет квест. Награда была слишком вкусной, чтобы ее игнорировать. Кстати говоря, о наградах, что... «Быть героем вкусно?» «У тебя есть шанс 64,255%, что ты найдешь это вкусным». «Что будет, если я потерплю неудачу или сдамся?» «Тогда тебе нужно просто возвращать утраченные уровни старым проверенным способом». «Хорошо. Явных недостатков в этом не было. Квест не требовал залога, подобного заданиям в гильдии наемников, так что он ему уже нравился. Возможность отказаться от него была последней вещью, которую мимик должен был подтвердить, прежде чем хорошо обдумать предложение». «Хорошо. Я согласен». Бокси-Ти Монинвуд принял квест. Победить лича. Физзи подняла руку, как школьница, просящая разрешение говорить. Казалось бы, она наконец-то поняла, что было, пожалуй, не самой лучшей идеей грубо перебивать самого настоящего бога. Особенно учитывая факт, что в его владениях все зависело от непредсказуемости и случайности. «Да? Что такое? Физзл-спроккет?» «Раньше вы сказали, что богиня истины и справедливости жульничала. Мне трудно в это поверить». «Да жульничала. Она словно получила хером по лбу, когда выбранный ей герой протянул ноги из-за бродилки какой-то там коробки. Если бы она его не оживила, то для этого парня игра была бы окончена. Ну, по крайней мере, на какое-то время. Настоящая проблема в том, что случилось позже». Ник снова повернул свои жабры к Бокси. «Между прочим, отличная работа. Я говорил о твоей жрице, что ты убил примерно неделю назад. О, чувак, ты должен был видеть лицо этой сумасшедшей суки, когда я показывал ей образ ее верной слуги, что лихорадочно трясла своей задницей. Оно стало еще более уродливым, когда я сказал ей, что убивший ее также украл святую жемчужину и возложил вину за свое преступление на эту уже мертвую монахиню. А вот это уже не на шутку вывело ее из себя. Она так разозлилась, что метала ругательствами во все стороны. Это было потрясающе! Случай с сестрой Лё по факту действительно произошел из-за мимика. И все же для физики этот лакомый кусочек информации был чем-то наименее впечатляющим за сегодняшнюю ночь. Я надолго сохраню это в своей памяти. Честно говоря, я думал, что это Ханжа после того случая просто расслабится и успокоится. Но она меня даже слушать не хотела. Во всяком случае, эта сука, будучи проигравшей, взяла и послала божественное откровение своему оракулу, сказав «Преступник в Эросе». Вот почему тот парень, Эдвард, оказался там всего через несколько дней. Глупая улыбка, которую нацепил на себя Бокси, мгновенно превратилась в откровенно хмурое лицо. С его точки зрения, причина, по которой он находился в нынешнем положении, состояла в том, что у парочки богов был какой-то внутренний спор, что, по факту, не имело с ним ничего общего. Тебя все равно нашли. Так что не перекладывай вину на меня, хорошо? Он презрительно смотрел на него. Ладно, ладно, я признаю, это была почти полностью моя вина, и я беру ответственность за свои опрометчивые действия. Разве не так? Но не помог сбежать, спросил он. Конечно нет. Я не хочу опускаться до уровня Терезы и прибегать к жульничеству. Я, конечно, мог бы призвать четырех демонических повелителей в город и создать возможность для твоего побега, но разве это будет интересно? Мимик подумал над его словами. Он рассмотрел все действия и последствия, придя к единственному выводу, которым тут же решил поделиться с этой загадочной сущностью. «Ты мне не нравишься». «Хорошо сказано, Бокси, хорошо сказано. Это твоя прямолинейность, именно то, что мне в тебе нравится. Скажем так, поскольку я был немного виноват в произошедшем, я собираюсь немного упростить задачу». Джейкоб снова повернулся и обратил внимание на гнома. «Физус Прокет!» «Не притворяйся, третий лишний. Как насчет того, чтобы быть полезной и помочь моему другу с его квестом?» «Чего? В бою против могущественной нежити? Не-не-не-не-не-не-не! Да у меня боевые способности, как у блохи! Мне не место на поле битвы!» «Знаю, но я могу это исправить. Я просто сделаю тебя паладином. Никто не в силах столь хорошо надирать костлявые зады, как паладины. Ты можешь даже стать выдвинутым от меня чемпионом. Звучит невероятно весело, разве не так?» Бог вероятности уже поднимал руку и уже был готов вот-вот щелкнуть пальцами, как вдруг... «Нет-нет, все не так!» Он был остановлен молниеносным ответом Физи. «Я не могу принять такое!» Продолжала она. «Почему я вообще должна помогать этому человекоподобному монстру? Кроме того, ты явно что-то не договариваешь». Он пристально посмотрел на нее своими местношаричными глазами. «Киндер-20-й». «А?» Объект размером с кулак упал на стол перед ней. Он несколько раз отскочил от поверхности и повернулся к ней. Эта с виду деревянная вещь имела 20 лиц и номеров, что были выгравированы на каждой стороне. «Брось эти кости. Если получишь 15 и выше, выиграешь». Гном сглотнула. Это было немного неожиданно, но имело некий смысл, особенно учитывая род занятий Крейга. Она подняла так называемый D20 и бросила кости на стол своими короткими руками. И они приземлились на цифре 17. «О, повезло!» — воскликнула Беатрис. «Мои поздравления! Ты победила!» Яркий свет на короткий миг окутал фигуру Физи. «Поздравляем! Теперь вы паладин первого уровня. Сила плюс 2, выносливость плюс 2, интеллект плюс 2. Атрибут веры был создан посредством специального действия. Вера плюс 1. Атрибут удачи был создан посредством специального действия. Удача плюс 1. Получен опыт. Теперь вы чемпион хаоса первого уровня. Вера плюс 2. Удача плюс 2. «Какого чёрта?» — запротестовала она. «Я ведь выиграла!» «Да, определенно так». «Тогда почему ты все равно навязал мне это?» «Потому что я уже решил». «Ну и зачем тогда нужны были кости?» «Чтобы увидеть, могу ли я пошатнуть тот хрупкий ум, что осмелился подвергнуть мою великую власть сомнению». «Победа? Хорошо», — прокомментировал Бокси. «Да, но... почему я?» «Этот вопрос излюбленный слова всех, когда что-то пошло не так», — сказала Люси. Почему я? Почему это случилось? Что я сделал, чтобы заслужить это? Ответ на все эти вопросы нельзя прост. Одинокая серебряная монета упала сверху, отскочив от деревянного стола. С характерным звуком она приземлилась прямо напротив Физзи. Гном взглянул на нее всего лишь на миг, но уже поняла весь смысл. «Причин нет. Слепая удача». Эти слова неосознанно вышли из ее рта. «Очень хорошо. Видишь, у тебя уже получается разбираться в чемпионе хаоса». Из ниоткуда раздался звон маленького колокольчика. «Похоже, что наше время подошло к концу. Думаю, теперь я отправлю вас обратно в физический мир. Просто хорошенько рассмотрите свой первый шаг». На жемчужно-белом полу образовалась черная дыра, заставив Бокси, Физзи и стол сразу провалиться в ее бездонные глубины. Они очутились над небом, выше, чем даже летели грифоны, и в настоящее время они падали вниз. Скорость, с которой они падали, была далеко за пределами возможной, заставляя их сблизиться с землей всего через несколько секунд, тем самым разбивая в кашицу их тела. Они резко проснулись вместе с криком, который сами же и издавали. Могло показаться, что встреча с богом шанса была всего лишь ночным кошмаром, но нынешние условия не оставляли в их умах места для сомнений в том, что это было более чем реально. Мимик выпустил череду запутанных звуков, в то время как гном уставился на него с глупым выражением лица. Она посмотрела на свои руки, ноги, а затем обратно на монстра, а затем обратно на свое тело. Удовлетворенная осмотром, она подняла лицо и обе руки к небу. «Вилли!» — закричала она. «Неправильное тело! Не мой!» «О, дерьмо!» В воздухе раздался нечеловеческий голос. «Блядь, я напортачил! Сейчас позвольте мне все исправить!» Взгляд Бокси на мгновение размылся, а мир, казалось бы, замер в нерешительности сделать следующий шаг. Мимик тут же оказался в своем теле, видя, как Физзи рухнула на четвереньки и начала бить кулаками землю. Становилось очевидно, что она прошла почти через то же, что и он. «Я почти стала чертовой коробкой!» Затем она подняла кулаки к небесам. «Ты некомпетентный ублюдок! Я тебе это еще припомню!» Прекращай же!» Снова раздался тот самый божественный голос. «Я закрою глаза на этот раз, так как я действительно виноват. Но поосторожней с богохульством, ясно?» «Ладно, неважно», — ответила Физзи. «Тогда как ваш чемпион, я могу просто сказать, что я была бы безмерно признательна, если бы кое-кто относился к делу более серьезно». «Дела богов не так просты, как кажется. Я посмотрел, сможешь ли ты снять двойную реверсивную астральную проекцию, не упуская не только истинной сути. В любом случае, мне нужно идти по делам. Позаботьтесь о себе». В лесу снова воцарилась тишина. Двое смертных молча смотрели друг на друга, переваривая до конца тот факт, что их жизни не более чем игрушка в руках их бога противоречивости. «Итак, что теперь?» — спросила Физзи. «Время учить». «А, верно. Ты все еще хочешь, чтобы я дала тебе профессию изобретателя?» «Нет». У Мимика было максимальное намерение выполнить этот квест и вернуть себе то, что по праву было его собственностью. Поэтому он решил сделать то, что будет намного полезнее бессмысленной траты времени и ресурсов на поднятие профессии изобретателя. «А что тогда?» «У тебя новая профессия?» «Да, по-видимому, теперь я паладин первого уровня, но я не могу научить тебя этому». Навык наставника требовал, чтобы для обучения профессиям уровень ее способностей профессии равнялся 25, прежде чем она сможет передать ее другим. «Нет, ошибаешься. Я буду учить тебя». «О, пожалуйста, чему ты можешь меня научить?» «Как сражаются монстры». Гном сглотнула. Это не сулило для нее ничего хорошего. Особенно учитывая то, что она только что услышала довольное хихиканье Брюса на закоулках своего разума.